Глава 17. На следующее утро Ньюсон проснулся в ужасном состоянии. Была суббота, у него была запланирована встреча с друзьями, но он позвонил и отменил ее. Он страдал от похмелья, и его переполняло чувство отвращения и ненависти к себе. Каждый раз, закрывая глаза, он видел тот или иной ракурс, обнаженный Хелен Смарт. Член был красный и ныл, так она его надергала. Ньюсон не привык к таким ощущениям. Обычно он смотрел на жизнь с оптимизмом и не был склонен к депрессии. Но вечер с Хелен просто убил его, во всей красе показав его полнейшее одиночество. Он решил, что нужно отдохнуть. «Где?» — переспросила Наташа, когда он позвонил ей в понедельник утром. «Форт Уильям. Это в Шотландии. Я приехал в спальном вагоне в ночь на воскресенье. Просто описать тебе не могу, как здесь классно. Воздух просто как шампанское». «Что ты там делаешь в Шотландии?» «Прямо сейчас я поднимаюсь на гору». «А зачем ты на нее поднимаешься?» «У меня выходной». «В Шотландии? Ты проехал 600 миль, чтобы устроить себе выходной?» «Ну, в воскресенье я тоже тут был. Можно считать, что это мини-отпуск». «А можно я буду считать это хренью собачьей? Чего ты в Брайтон не поехал?» «Там нет гор». «Но там море». «Да, но гор нет». «А как же наш долг перед МВД и жертвами преступления?» Это же один день, завтра утром я вернусь. Из Глазго есть самолет в 6 утра. К тому же я думаю, пока гуляю. Я работаю над делом, как Ричард Ханей в 39 ступенях. Кто? Он отправлялся в долгие прогулки, чтобы в голове просветлело. Возвращаясь домой, он знал, какую новую подлость задумали немецкие шпионы. И ты тоже это знаешь? Нет, но мне в голову пришла одна мысль. Ты не могла бы посмотреть, есть ли в деле Спенсера и Энджи Тэтум упоминание о диске или кассете в музыкальном центре. Тебе нужно что-то конкретное? Сборные альбомы. Типа лучшие гитарные соло или что-то в этом роде? Нет, я думаю, это сборник песен одного года, хит 84 или что-то в этом роде. Тебе нужен определенный год? Сержант, не думаю, что сейчас нужно вдаваться в детали. Если найдешь кассету или диск в музыкальном центре Спенсера или Тэтум, скажи мне, ладно? Ладно. «Ну все, увидимся завтра. Приятной прогулки, позвони мне, если тебя еще чем-нибудь осенит. Непременно». В тот вечер Ньюсон сидел в крошечном баре в своей гостинице, потягивая необычайно крепкое солодовое виски и размышляя о том, что провести пару дней за пределами Лондона было отличной идеей. Он чувствовал себя бодрее и был уверен, что ветра, дующие со стороны трех пиков Монро, на который он взобрался, очень помогли ему очистить мозги от воспоминаний о самых ужасных моментах вечера с Хелен. Он даже нашел в себе силы заказать форель с молодым картофелем. Не услышав ответа, Ньюсон поднял голову и увидел, что хозяйка смотрит на него невидящими глазами. «Извините, пожалуйста, мистер Ньюсон, не могли бы вы повторить заказ?» — сказала она. «Боюсь, я немного рассеяна. Видите ли, Крэг что-то из школы задерживается, а уже почти 6». Ньюсон заметил Крэга, маленького застенчивого мальчишку, который чистил постояльцам ботинки за 75 пенсов за пару. Он был рыжий, как и сам Ньюсон, но в Шотландии это было обычным делом. «Я уверен, что с ним все в порядке», — сказал Ньюсон. «Когда он обычно возвращается?» «Ну, обычно не позднее 5. Джон ходил к школе, но только что позвонил и сказал, что Крэга нигде нет. В полиции опоздание на час обычно не считается поводом для беспокойства. Дети — задумчивые создания, и часто оказывается, что ребенок просто отвлекся и потерял счет времени». «То есть вы считаете, что не нужно звонить в полицию?» «Подождите еще полчаса. Я уверен, что за это время Крэг вернется». В этот момент открылась дверь и вошел Крэг. Он выглядел потрепанным, с заплаканными глазами. Мать повернулась к нему со смешанным чувством облегчения и ярости. «Крэг, где ты был? Отец ходил тебя искать, я собиралась звонить в полицию. Что происходит? Почему ты плакал?» «Я не плакал». «А где ты был?» «Нигде. Мы чуть с ума не сошли от беспокойства». Пока хозяйка ходила звонить мужу, чтобы сообщить хорошую новость, Ньюсон рассматривал мальчика. С ним было что-то не так, он явно что-то скрывал. «Что у тебя с рукой, Крэг?» — спросил Ньюсон. Мальчик согнул руку в локте, как будто она у него болела. «Я упал», — ответил он. «У меня рубашка порвалась, и я царапал руку». Он врал. «Интересно, почему?» — подумал Ньюсон. И он вспомнил выражение лица Гарри Уитфилда, скорчившегося в углу, и как Джеймсон и его дружки окружили его, чтобы оставить надпись на лбу. А он, Ньюсон, стоял рядом и ничего не делал. «Неприятности в школе?» — предположил Ньюсон. «Нет, я просто упал!» Давай посмотрим, что с рубашкой». «Да», — сказала мама, возвращаясь в комнату, — «рубашка почти новая. Если окажется, что ты ее испортил, я не знаю, что сделаю». Крэг медленно снял свитер. На одном рукаве рубашки были пятнышки крови, и он явно пытался их стереть. «Я упал», — повторил Крэг. «Прости, мама. Рубашка совсем испортилась». Ньюсон осмотрел рукав рубашки. «Она вовсе не порвана». «Просто дырочка», — сказал Крэг. «Я ничего не вижу. Откуда на ней кровь?» «Я же сказал». Мать взяла руку Крэга и осмотрела ее. Теперь Ньюсон заметил, что в середине кровавого пятнышка на ткани рубашки были две маленькие дырочки. «Странно она порвалась», — сказала она, расстегивая манжету и закатывая рукав рубашки. На руке Крэга были два крошечных следа от уколов. Ньюсон, не отрываясь, смотрел на руку мальчика. Он уже видел такие ранения раньше. Целые сотни. Они были на теле убитого строителя Уилсдене. На следующее утро Ньюсон встал в половине четвертого утра, чтобы успеть в аэропорт на первый рейс в Лондон. Он сидел в своей комнате и пил чай, глядя, как первые лучи света появляются за хребтами гор. Он оставил Крэгу записку. «Дорогой Крэг, ты меня не знаешь, но я знаю тебя, потому что в тебе я узнал одного мальчика, с которым был знаком много лет назад. Если честно, это был я сам. Я был очень похож на тебя в детстве. Как и ты, я всегда старался дружить с окружающими. Но я понял, как, наверное, теперь понимаешь и ты, что не все вокруг такие же милые, как бы хотелось. Я не знаю, насколько тебе тяжело в школе, но если вдруг дела совсем плохи, я хочу тебе кое-что сказать. Самый важный урок, который нужно выучить, это научиться уважать себя. Если ты считаешь себя жертвой, тогда плохие ребята увидят твою слабость и будут тебя мучить. Решать тебе, Крэг, потому что тирания — это сила, а у тебя есть сила, чтобы противостоять ей. Нужно просто не забывать об уважении к себе. Да, конечно, они могут обидеть тебя физически, но это может сделать даже собака. Но если ты веришь в себя и в ценность своей личности, в конце концов они увидят, что на самом деле не могут тебя обидеть. Они поймут, что у них нет власти над тобой, и оставят тебя в покое. Я знаю, что в это трудно поверить, пока кровь на твоей рубашке еще не засохла, но физическая сила не менее важна, чем сила внутренняя. А именно внутренняя сила побеждает в конечном счете. Когда я был в школе, крутые ребята думали, что я просто недоделанный коротышка. Теперь я инспектор, хотя по-прежнему коротышка, и очень этим горжусь. Это нелегко, но каждый день нужно гордо держать голову и смотреть плохим ребятам в глаза. Когда они поймут, что им тебя не сломить, они сдадутся и найдут новую жертву. И именно здесь начинается самое трудное. Потому что когда тираны найдут другую жертву, и ты увидишь, что другой ребенок попал в беду, ты должен ему помочь. Должен, даже если знаешь, что тебя за это побьют. Стань героем. Здесь правила те же. Поверь, что ты герой. И стань им. Защищай ребенка, который попал в беду. Ты никогда об этом не пожалеешь, я тебе обещаю. Не стой в стороне. Ты будешь жалеть об этом всю свою жизнь. Я стоял в стороне и до сих пор об этом жалею. Конечно, я не был достаточно силен, чтобы противостоять тиранам. Но если бы я пошел и встал на защиту того ребенка, его мучения были бы в два раза меньше. Найди в себе силы, Крэг. Кто ты? Жертва или герой? Наташа встретила Ньюсона в аэропорту. Войдя в зал для прибывающих и увидев ее, он представил, что она встречает его, потому что любит и очень соскучилась, а не потому, что она его подчиненная и вынуждена вести его на работу. Два дня в Шотландии явно не излечили Ньюсона от подобных фантазий. «Ты был прав насчет сборников», — сказала Наташа. «Хотя не представляю, какой нам от этого толк. В деле Спенсера ничего нет, но в Кенсингтон и Челси следственная бригада работала очень тщательно, и они заметили, что в музыкальном центре Энджи Тэтум была кассета. Была нажата кнопка «Play», но кассета внутри оказалась порвана. Был включен автоповтор, и кассета играла вперед-назад, пока не порвалась. Звук был негромкий, поэтому соседи ничего не слышали. Это был сборник 1984 года. «Culture Club, Warm, Tears for Fears». Ты лучше в этом разбираешься. Классные песни, только не для Энджи Тэтум, которая слушала их, глядя на свою зашитую губу и готовясь к смерти. Да уж. Конечно, может быть, кассета была там и раньше, в смысле ее поставила Тэтум, а не убийца. Что? Она гоняла кассету, пока та не порвалась, едва ли. Пока они стояли в пробке на Уэствей, Ньюсон позвонил доктору Кларк. Трубку взял ее муж и сказал, что его жена здесь больше не живет. Голос у него был раздраженный и злой, чего Ньюсон никак не ожидал от музыканта, играющего на мандолине, и он отказался передать от него сообщение. Потом Ньюсон попытался дозвониться ей на сотовый, но он был выключен. Однако он оставил сообщение, и вскоре она ему перезвонила. Они договорились встретиться в ее офисе. Доктор Кларк подоспела туда одновременно с Ньюсоном и Наташей. Она несла кофе из автомата и выглядела уставшей и немного растрепанной, не похожей на обычно собранную доктора Кларк. «Мы решили несколько недель пожить врозь», — сказала она, как ей казалось, спокойным, отстраненным тоном. «Дети в основном все время у него, потому что, представьте себе, подумать только, спрос на мандолинщиков снова никакой». «А-а-а», — сказал Ньюсон, не зная, что ответить. «Да. Итак, хватит уже про меня, это неинтересно, не относится к делу и вообще не имеет значения. Вы сказали, что у вас есть орудие убийства Бишопа. Жду не дождусь узнать, что это такое». «Вот оно», — сказал Ньюсон, доставая металлический инструмент из дипломата. «Маленький предмет, знакомый каждому школьнику по всему миру. Циркуль». Доктор Кларк смотрела на него с удивлением, словно не веря своим глазам. «Господи!» — воскликнула она. «Это же очевидно!» «Ну, не так уж и очевидно, мне пришлось задействовать все свои таланты, чтобы понять это», — заметил Ньюсон. «Нет, абсолютно очевидно. 5-сантиметровая игла на крошечной основе в 4 миллиметра шириной. Именно так я вам его описывала. И это может быть только игла кронциркуля. Совпадение 100%. «Да, мне тоже так кажется. Наш убийца прикончил Адама Бишопа школьным циркулем». «Просто поразительно, что он нашел ему применение», — сказала Наташа. «Я носила циркуль 6 лет в пенале и не помню, чтобы хоть раз его достала. Выводить окружности не самый важный навык в жизни». «Он не для окружностей», — сообщила ей доктор Кларк. «Он для создания прямых углов и биссектрисы». «Еще одна очень полезная вещь, просто сверхнеобходимая», — ответила Наташа. «На самом деле он для того, чтобы кого-нибудь колоть», — сказал Ньюсон. «Каждый мальчишка это знает, и наш убийца не исключение». Для того, чтобы проверить предположение Ньюсона, доктор Кларк измерила диаметр и форму иглы циркуля Ньюсона и сравнила с заметками, которые сделала по поводу многочисленных ран, нанесенных Адаму Бишопу. Она даже создала трехмерную компьютерную модель примерной формы дырок, обнаруженных на теле убитого, и, введя данные иглы, смогла воссоздать их абсолютного близнеца. Пристально глядя на экран компьютера, она двигала мышкой, пока не наложила один рисунок на другой. «Полное совпадение, как меч в ножны. Отличная работа, инспектор!» «Если честно, мне просто повезло», — признался Ньюсон. «Я увидел такие ранки на руке одного мальчишки. Оказалось, что одноклассник ткнул его циркулем». «Господи, дети иногда такое вытворяют!» — воскликнула доктор Кларк. После этого они распрощались, и Ньюсон с Наташей поехали разбираться с делами, которые явно вышли из-под контроля. Продвигаясь обратно в Скотленд-Ярд, они размышляли о значении новой информации. «Это полностью оправдывает твою поездку в Шотландию», — сказала Наташа. «Ты, конечно, так и не раскрыл план немецких шпионов, но все равно неплохо». «Я же сказал, немного везения. Я просто оказался в нужное время в нужном месте». «Конечно, то, что Бишопа убили циркулем, не снимает подозрений со злостного конкурента», — сказала Наташа, но не очень уверенно. Она знала, что в Тармаке циркуль едва ли мог стать орудием убийства. «Нет», — ответил Ньюсон, — «но я абсолютно уверен, что циркуль был главным элементом этого убийства. Можно с некоторой долей уверенности предположить, что когда-то в прошлом Адам Бишоп сам использовал циркуль в порыве гнева и в результате поплатился за это. Знаешь, лично я последний раз видела циркуль, когда училась в школе. Вот именно, и я тоже. Конечно, он мог использовать его и дальше. Он же строитель. Строители общаются с архитекторами. Архитекторы орудуют циркулями». «Да, полагаю, нужно об этом подумать. Но если это не так, тогда дело действительно в школе. Он уколол какого-то мальчишку, и теперь мальчишка отомстил тем же. Но Адаму Бишопу было 55. Подобное могло случиться с ним около 40 лет назад. Мельницы господни». «Что?» «Мельницы господни. Мелют медленно, но верно». «Черт возьми, Эд. Ты считаешь, что кто-то ждал 40 лет, прежде чем отомстить?» «Возможно. Я знаю человека, который ждал 20 лет». «Кто это?» «Девчонка, которую я знал в школе». «Это Кристина, твоя старая пассия?» «Нет, другая, Хелен». «А, та, которую ты облапал, потому что провалилась забастовка шахтеров». «Да, можно сказать и так. Я даже подумать не мог, что Кристина издевалась над Хелен и вместе с подругами засунула ей тампон в рот. Мило. И теперь Кристина решила устроить встречу одноклассников через Friends Reunited, а Хелен взяла и рассказала всем эту историю. Ух ты, классно! И как теперь обстоят дела? Встречу не отменили, так что, думаю, большинство людей решили, что это не их проблема. Думаешь, это Хелен туда придет? Нет, очень сомневаюсь. Она твердо заявила, что не пойдет. Ну, конечно, ты же с ней встречался, да? И как прошла встреча? На этот раз твоим рукам удалось продвинуться дальше? Не говори ерунды, сказал он. Но, видимо, недостаточно быстро. Тень сомнения в голосе выдала его с головой. Ага, я так и знала. Значит, ты получил то, что хотел, да? Воскликнула Наташа. Выцепил старую подружку через интернет. Послушай, мы просто поужинали. А теперь давай продолжим. Посмотри мне в глаза и скажи, что ты ее не трахнул. Давай, посмотри мне в глаза и скажи, что вы просто поужинали. Наташа, мы просто... Я права. Ты ее трахнул. Поразительно. А ты шалунет. Молодец, так держать. Да ладно, давай рассказывай, как все прошло. Это было здорово или сложно и странно? Сложно и странно, раскололся наконец Ньюсон. Я тебя предупреждала, я сказала, что только несчастные люди влипают в такие ситуации. Это я влип в ситуацию, Наташа. Ладно, может быть, не совсем несчастные, только немного. И вообще, ты должен признать, что это странный способ искать себе подругу. Ладно, неважно, я хочу знать, насколько сложно и насколько странно все прошло. Очень и очень, но теперь с этим покончено, я не хочу об этом говорить. Ты надеешься, что с этим покончено, но я тебе обещаю, что это не так. Это так. Может, она приставучая, неуравновешенная и мстительная. Наташа продолжила с американским акцентом. Чего? Значит, ты, блин, думаешь, что можешь меня трахнуть и слиться? Лучше тебе передумать, инспектор Ньюсон, мать твою. Теперь она говорила голосом из сцены в душевой в фильме «Психо». Это не кино, и с этим правда покончено. Ну давай же, расскажи, что произошло. Но Ньюсон стоял насмерть. Единственное, что я могу сказать, что когда вдруг встречаешь человека, которого не видел 20 лет, не стоит удивляться, если все идет наперекосяк. Хелен много чего пережила. У нее сложная и запутанная жизнь, и, по-моему, она вдруг решила, что мое появление в ее жизни может помочь ей разом решить все ее проблемы. А ты просто хотел потрахаться. Именно, халявщик. Вот-вот, я тоже так подумал. Они помолчали. Ньюсон чувствовал себя неловко. Он не хотел, чтобы Наташа знала, что он спал с Хелен. Конечно, он был рад, что она знает, что он не совсем уж бесполый, но вместе с этим он страдал от иррационального чувства измены. Проведя ночь с Хелен, он предал свои выдуманные отношения с Наташей. Он страдал от непонятного чувства вины, хотя она никогда не узнает, как сильно он ее любит. «Ты в порядке?» — спросил он, нарушая молчание. «У вас с Лансом все хорошо?» «Да, но он недоволен, что я так много работаю». «Насколько я заметил, он всегда недоволен, что бы ты ни делала». «У него много проблем. Он очень сложный парень». «Он очень везучий парень, вот что я могу сказать. Он должен на коленях ползать в благодарность за то, что ты вообще уделяешь ему свое время». «Нет, ты просто меня не знаешь. Я могу быть жуткой стервой». «Да, это я знаю». Наташа улыбнулась. Ньюсону до боли захотелось ее поцеловать. «Я скучал по тебе». «В Шотландии», — сказал он. «То есть, поэтому я тебе позвонил». «А я думала, что ты хотел уйти от всего и от всех». «Да, от работы, конечно, но не от...» «В общем, я был рад поговорить с тобой, вот и все». Наташа повернулась к нему и улыбнулась, но потом отвела глаза. Они опять замолчали. Каждой клеточкой своего тела Ньюсон хотел сказать, что любит ее. Отбросить к черту предосторожность и упасть на колени рядом с коробкой передач ее Рено Клио и умолять ее бросить Ланса ради него. Но он этого не сделал. «Да, я поняла», — сказала Наташа. Ньюсон открыл дипломат и начал бестолково перебирать бумаги, стараясь переключить разговор на рабочую волну. «Так», — твердо сказал он, — «нам нужно обсудить, что делать с убийством Бишопа. Я уверен, нам стоит посмотреть, с кем он ходил в школу». «Черт, работы будет завались. 40 лет — приличный срок, люди могли разбежаться кто куда. 50 лет». Если ему было 55, он пошел в школу в 1954 или 1955 году. Не думаю, что в детском саду пользовались циркулем. Ты права, думаю, нужно просмотреть, кто учился с ним с 1958 по 1959 год. Почему именно тогда? Они могли уйти из школы в 15 лет в те дни, так что нужно брать хотя бы до 1964 года. Интуиция. Клифф Ричард выпустил «Двигай» в 1958-м. Хороший сингл? Отличный. Эта запись считается первым настоящим британским рок-н-роллом. Клифф в те дни был крут. Он играл в 1958? Да. То есть убийца гонял двигай, тыкая иголками Адама Бишопа 347 раз. Да, это, а еще братья Феверли, Делшиноновского беглеца и Платтерс. Отличная подборка, самый конец 50-х. Знаешь, ведь Элвис тогда был в армии, поле для деятельности было открыто. Полагаю, действительно есть вероятность, что убийца подобрал музыку с умыслом, поразмыслила Наташа. Вот видишь? К тому же нужно продолжать сверять списки знакомых наших жертв. Посмотри на историю Спенсера, Брэдшоу и Тэтум. Будет интересно посмотреть. Так же о них отзывались знакомые, как и об Адаме Бишопе и Фарри Портер. Наташа высадила Ньюсона у Скотленд-Ярда. Ей предстояло вернуться в Кенсингтон, чтобы руководить работой следственной группы в квартире Фарри Портер. Полиции пришлось освободить квартиру с появлением внешней разведки, и они смогли вернуться к расследованию только сейчас. Ньюсон стоял на тротуаре, привычно глядя, как Наташа исчезает в потоке машин. Даже ее маленький Клио казался классным и отважным. Храбрая, независимая маленькая машинка для храброй, независимой маленькой девушки. И цвет, конечно, красный. Он как бы говорил: «Не шутите со мной». Ньюсон был в отчаянии. Он был влюблен даже в ее долбанную машину. Опустив голову, он пошел в офис, размышляя о предстоящей встрече с одноклассниками. Возможно, там он найдет лекарство от своей любви или хотя бы просто развеется.